Я вам все сохраню, сказал Безу, производя осмотр поистине восточному изобилию дорогого нижнего белья, которым были набиты многочисленные комоды и стенные шкафы. Сами понимаете, вам придется идти до вокзала пешком. Почему? За такси могут следить. Вы не в том положении, чтобы рисковать. Чемоданчик казался маленьким, когда Безел выбрал его среди чересчур щеголеватых вместилищ в кладовке Эмброуза, решив, что для священника он будет как раз впору. Он казался огромным, когда они тащили с ним в северный район города по темным улицам Блумсбери. Наконец они достигли классических колонн вокзала. Не шибко веселые, и в лучшие-то времена, способные оледенить сердце и самого прыткого отпускника, и в военное время, перед холодным весенним рассветом, вокзал казался входом в могилу. Тут я вас покидаю. Схоронитесь где-нибудь, пока не подадут состав. Если кто заговорит с вами, читайте молитву и перебирайте четки. Да размышляйте, уйдите в себя, только не открывайте рта, не то вам кранты. Я напишу вам из Ирландии. Лучше не надо. Жизнерадостно ответил Дэвид. Он повернулся и тотчас растаял во мраке. Эмброуз вошел в здание вокзала. Несколько солдат спали на скамьях в окружении вещевых мешков и снаряжения. Эмброуз нашел угол, еще темнее окружающей тьмы. Здесь, на упаковочном ящике, в котором, судя по запаху, перевозилась рыба, он дожидался рассвета в надвинутой на глаза черной шляпе, черном пальто, туго запахнутом на коленях. Мрачная фигура, широко раскрытыми черными глазами, устремленными в черноту. На панель из рыбного груза под ним медленно сочилась вода, образуя лужицу, как отлет. Рэмпул был не холостяк, как полагали многие его одноклубники, а вдовец с долгим стажем. Он жил в небольшом, но солидном доме в Хэмпстеде и держал в услужении старую деву, дочь. В 40-е утро дочь вышла проводить его до калитки ровно в 8:45, как было у нее за обычай уже бесчетное множество раз. Рэмпул остановился на мощенной каменными плитами дорожке и обратил внимание дочери на почки, которые лопались, куда ни глянь, в его маленьком садике. «Смотри на них хорошенько, старина, листьев тебе не видать. Я вернусь в 6», — сказал он. «Какая самонадеянность! Рэмпул, кто может сказать, что принесет ей? Этого не скажет ни твоя дочь, ни растроганная разлука. Она вернулась в столовую и съела еще кусочек тоста, ни ты сам, поспешающий к станции метро Хэмпстед». Он предъявил служащему у эскалатора сезонный билет. «Послезавтра мне надо возобновить его», — любезно сказал он, и завязал узелок на кончике большого белого платка, чтобы не забыть. «Без нужды тебе этот узелок, старина. Ты уже никогда больше не ездишь на метро со станции Хэмпстед». Он раскрыл узелок, как он делал 5 дней в неделю, бесчетное множество раз. Он обратился сперва к смертям, потом к отделу писем, потом с неохотой к новостям дня. Последний раз. Полицейский налет на Министерство информации, как и множество других аналогичных мероприятий, ничего не дал. Первонаперво людям в штатском с величайшим трудом удалось прорваться через проходную. «Мистер Филкс вас ждет?» «Надеемся, нет». «Тогда я не могу вас пропустить». Когда, наконец, их личности были установлены, и им разрешили пройти, произошел смутительный эпизод в отделе религии, где они застали одного только протестантского священника, какового, не разобравшись в горячах, и поспешили взять в наручники. Им объяснили, что Эмброуз по неизвестной причине на службу не явился. Двух полицейских оставили его дожидаться. Они весь день сидели на месте, разливая мрак по всему отделу.